Глава 4. 5 миллионов приданого. В уме Поля Герара возникла мысль женить Роберта на дочери мадам Фремроль, и он поехал к ней с намерением серьезно переговорить. Теперь же, в самую решительную минуту, им вдруг овладело сомнение, почти убеждение, что Клавдия не найдет счастья в супружестве с его легкомысленным другом. Он колебался и не знал, с чего начать. После того, как объявил Женевьеве, что побудительная причина его визита может показаться нескромной. Прирожденное чувство добросовестности брало верх над желанием оказать дружескую услугу герцогу де Бланжи-Порталь. «Роберт непременно должен будет дать мне слово, что он исправится», — подумал он, и, успокоив свою совесть таким намерением, Поль уже смело вступил в разговор. «Как здоровье мадемуазель Клавдии?» После непродолжительной паузы спросил он. «Клавдии? Какой церемонный тон! Девочка моя совершенно здорова, но она еще не вышла из монастыря. Найдите ей хорошего жениха», — сказала нежная мать, будто угадав затаенную мысль гостя. «Да я именно с этой целью и приехал сегодня к вам». «Серьезно?» «Шутки в сторону. У меня есть приятель, герцог, вдовец, желающий вступить во второй брак». «Настоящий герцог?» «Представитель одной из самых древних французских фамилий». «Он молод?» 35 лет и очень приятной наружности». «Он не захочет жениться на моей дочери, то есть на Клавдии. Смотрите, не проговоритесь, что я ее мать». «Не беспокойтесь. А мне вот кажется, что брак этот очень может состояться». «Ваш приятель гонится за богатым приданым?» «Ну, не скрою от вас, что он разорен. В таком случае он женится на Клавдии и искренне полюбит ее за красоту и ангельский характер. Может быть. Герцог. Клавдия будет герцогиней. Моя заветная мечта. Знает ли он, что вы поехали ко мне в качестве свата? Он об этом и не подозревает. Эта мысль возникла в моем уме, и я не сообщал ее никому, кроме вас». «Как его фамилия?» «Я не вижу причины скрывать ее от вас, но надеюсь, что разговор этот останется между нами, если дело не состоится. Его зовут де Бланжи-Порталь». «Громкое имя. Давно ли он овдовел?» «Лет 5 назад. У него есть сын, мальчик лет 10, которому мать оставила в наследство 1 миллион, а бабушка, графиня де Ланкре, оставит еще больше». «Герцог де Бланжи-Порталь, вероятно, знает меня». «Может быть, но понаслышке. Я уже давно с ним в самых дружеских отношениях, а он никогда не говорил со мной о вас». «Он догадается, что я мать Клавдии. Не лучше ли будет, если я сама скажу ему и поклянусь навсегда расстаться с дочерью после ее свадьбы? Как вы думаете, не будет ли это препятствием для женитьбы?» «Нет. Я даже полагаю, что он и не пожелает такой жертвы с вашей стороны. Впрочем, этот вопрос требует специального обсуждения». Женевьева облокотилась на ручку кресла и глубоко задумалась. Тщеславие советовало ей воспользоваться случаем и осуществить заветную мечту. А материнская любовь восставала против этого. Из слов Герара она вывела заключение, что приятель его – человек не очень строгих правил, или философ, не зараженный светскими предрассудками. Она даже допускала мысль, что он будет любить Клавдию. Но нежной матери хотелось изучить характер и наклонности своего будущего зятя. Кто поможет ей в этом? Уж, конечно, не Поль Герар. Он скорее скроет от нее пороки своего друга. Молодой медик не спускал с нее глаз. Продолжительность размышлений мадам Фремроль начинала уже тревожить его. Как вдруг она прервала молчание. «Мое колебание не должно удивлять вас. Дело идет о счастье моей дочери. Поговорим же откровенно, как старые друзья. Скажите мне, ваш герцог — честный человек?» «В общем смысле этого слова, он человек безукоризненной честности. Что же касается его нравов и привычек, то его нельзя, конечно, назвать ни бережливым, ни набожным. Он часто играет в карты в клубах, бывает на скачках и ухаживает за хорошенькими женщинами. И это правда. Но он не имел серьезной связи ни с одной из них за все 5 лет своего вдовства. Мне кажется, что он хочет жениться для того, чтобы возобновить мирный, правильный образ жизни. А каково будет мнение его родственников о неравном браке? У герцога нет близких родственников, носящих его фамилию, а дальние не осудят его. Они люди современные, снисходительные. Вот если бы герцог де Бланжи-Порталь женился на богатой женщине легкого поведения или на старой вдове, разбогатевшей за прилавком, тогда вся аристократия обвинила бы его в том, что он продал свой титул самым постыдным образом. Ваша дочь богата, это правда, но вместе с тем она красавица и девушка благовоспитанная. Скажут, что Роберт просто женился по любви, и это будет правдой. Такое заключение польстило материнскому тщеславию Женевьевы, и она ответила, улыбаясь: «Допустим, что ваше предположение оправдается. Остается еще один вопрос. Полюбит ли сын герцога свою мачеху?» «Ребенок этот не помнит матери и всем сердцем привяжется ко второй жене отца, если она его хоть немножко приласкает. Впрочем, Роберт намерен поместить его в лицей или в иезуитскую школу». «Это все прекрасно, но сразу я не могу дать вам положительного ответа, тем более, что вы еще не говорили с герцогом о моей дочери. Познакомьте меня с ним, и тогда я составлю план дальнейших действий. Я буду благословлять ваше имя, если буду обязана вам счастьем дочери, и сохраню к вам чувство глубокой признательности, даже и в том случае, если дело это не состоится. Я дорого ценю ваше намерение оказать мне дружескую услугу». Доктор простился с Женевьевой и прямо от нее поехал в отель «Де Бланжи-Порталь», где и застал Исайю Блюмера за чтением списка богатых невест. Проводив еврея, герцог устремил на Герара полный любопытства вопрошающий взгляд. «Прежде чем я расскажу тебе, где я был и какое сокровище для тебя нашел», — серьезным тоном начал Поль, — «мне необходимо выслушать твою исповедь и взять с тебя клятву». «Исповедь? Клятву? Вот еще новость!» — захохотал легкомысленный вдовец. «Я могу женить тебя на очаровательной девушке с 5 миллионами приданого, если ты обещаешь мне исправиться, стать благоразумным отцом семейства, не играть в карты и не держать пари на лошадей на скачках». «Ты неподражаемо разыгрываешь роль Катона, милый мой. Итак, ты мне предлагаешь брак, ограниченный тяжелыми для меня условиями. Это чрезвычайно заманчиво». «Еще бы! Красавица-жена, 5 миллионов приданого и столько же в будущем. Уплатив долги, ты оставишь себе еще 200 тысяч ливров годового дохода. Что же будет с тобой, когда я вернусь в лоно церкви, как говорит тетушка де Ланкре? Ты дашь мне несколько тысяч франков взаймы. Я уплачу мои долги и займусь практикой. Эх, жаль мне твоих пациентов. Ты говоришь, что будущая герцогиня — красавица? Мало того, она умна, образованна, кроткая, как ангел. Сирота? Для света — да, сирота, но для нас с тобой — нет. Ты сильно подстрекаешь мое любопытство. Следовательно, есть изъян со стороны родителей невесты? Есть, но его можно скрыть. Дай мне клятву, и ты станешь счастливейшим из смертных. Пойми, я не желаю быть виновником несчастья этой молодой девушки, которую 10 лет назад мой отец спас от смерти. Все это, конечно, очень трогательно, но вместе с тем и таинственно. Я не принуждаю тебя принимать мое предложение, если оно тебе не нравится. Ну ладно, так и быть. Клянусь тебе, что стану примерным мужем прелестного создания, о котором идет речь. Слушай же, я расскажу тебе целый роман. До сих пор я не вижу ничего предосудительного, — сказал герцог, внимательно выслушав рассказ до конца. Отец неизвестен, ну и оставим его в покое. А мать, как я догадываюсь, это обладательница миллионов, крестная мать девушки. Скажи мне, как ее зовут? Ты знаешь ее понаслышке. Это мадам Фремроль. Фремроль? Это не бывшая ли любовница Беркелье? Она самая. У нее должно быть огромное состояние. Лет 6 назад я слышал, что Беркелье оставил ей в наследство 12 миллионов. Это Клавдия, вероятно, дочь Беркелье? Нет, она родилась прежде знакомства ее матери с богатым аферистом. Хорошую же тещу ты мне предлагаешь. Неправда, засмеялся Поль. Я предлагаю тебе невесту-сироту. Кроме того, теперь уже перестали говорить о мадам Фремроль. У нее бывают аристократы, знаменитые артисты, художники, литераторы, и все они относятся к ней с уважением. Многие из них обязаны ей своими успехами. Меценат в юбке. Уверяю тебя, она держит себя очень прилично, а Клавдия никогда еще не переступала порога дома на улице Прани. Но есть же у этой женщины какое-нибудь прошлое. Не знаешь ли ты, по крайней мере, где она родилась? Не знаю. С ней живет старуха-тетка, ее единственная родственница, провинциалка. На мой взгляд, мадам Фремроль – женщина благовоспитанная и не очень низкого происхождения. Признавайся откровенно, как ты поступил бы на моем месте? Я поехал бы к мадам Фремроль, переговорил бы с нею, и потом, серьезно обсудив ее будущее отношение с дочерью, сделал бы ей предложение. Не бойся, она не задаст тебе слишком щекотливые вопросы, потому что я уже сообщил ей о тебе все, что считал необходимым. Будь по-твоему. Сделай одолжение, съезди к мадам Фремроль и спроси, когда она может меня принять. Проговорив эти слова, Роберт встал и начал ходить взад и вперед. Гордость его была возмущена. Ему было досадно, что Агерар посвящен в тайну его постыдного торга герцогским титулом. С другой стороны, его прельщали 5 миллионов. Он избавится от преследования алчных кредиторов, выкупит свои имения и дом, будет жить в роскоши и, быть может, станет счастливым мужем. Эта последняя мысль заставила его улыбнуться. Он подошел к Полю и сказал: «Ну так что же, поедешь?» «Нет, я лучше напишу несколько строк». «Как хочешь». Герар придвинул кресло к письменному столу и написал: «Милостивая государыня, я слово в слово передал наш сегодняшний разговор моему приятелю, и он поручил мне спросить у вас, когда вам будет угодно принять его». «Прочти», — сказал он, подавая записку герцогу. «Коротко и ясно. Но ты не называешь меня по имени. Это мера предосторожности. Если дело не состоится, то не останется и следов». «Умно. Потрудись же сам опустить это письмо в ящик. Я не хочу, чтобы мой лакей прочел фамилию моей будущей тещи». На следующий день, когда Герар заехал к герцогу, тот показал ему записочку, написанную изящным женским почерком. «Если герцог де Бланжи-Порталь удостоит мадам Фремроль своим посещением, то она будет ожидать его сегодня, после полудня, на улице Прани, 7. Если же он предпочитает устроить это свидание вне ее дома, она просит его назначить место, день и час». «Поедешь?» — лукаво улыбнулся доктор. «Непременно». «Эти строчки изобличают утонченную деликатность, которая мне очень нравится. Я уже телеграфировал мадам Фремроль, что явлюсь к ней в 3 часа. Поедем вместе». «Нет, моя роль сыграна. Мое присутствие только стеснит вас обоих». «Где же мы с тобой увидимся?» «В клубе, на улице Буасси д'Англе, в обед». «Прекрасно. Пойдем завтракать. Лишь бы только аббат Манье опять не вздумал проповедовать о вреде неравных браков».